Мне бы очень хотелось, чтобы ты пошла ко мне и убаюкала меня», — сказал он тихо, погладив ее по щеке. «Но сейчас я не в состоянии вознаградить тебя». Гай замолчал, и в глазах его появилось беспокойство. «У меня сейчас голова забита другими мыслями». «Я знаю». Клодии хотелось сказать ему, что ей все равно, в каком он состоянии, что она с радостью просто примостится рядом с ним и заснет. Но она не решилась. «В таком случае я ухожу», — бодро сказала Клодия, и, приподнявшись на цыпочки, поцеловала его в губы поцелуем престарелой тетушки. «Перезаряди свои батареи и будь бодр и весел к утру», — чуть помедлив она добавила. «Мне хочется, чтобы ты зашел к ней и пожелал спокойной ночи». «Неужели ты подумала, что я не зайду? Я каждый вечер или захожу, или звоню по телефону. Правда, обычно получаю в ответ лишь недовольное ворчание, но я все же делаю это». «Тогда спокойной ночи. Приятного сна». Клодия долго не могла заснуть. Лежала и думала, как, черт возьми, ему удастся затронуть такую щекотливую тему в разговоре с девочкой, которая не желала слышать даже об обычных вещах. Наверное, он тоже не спит и думает о том же. «Как бы мне хотелось лежать рядом с ним. Он не хотел, чтобы ты была рядом. Он ни за что не поверил бы, что ты просто хочешь спать рядом. Он подумал бы, что ты снова рассчитываешь испытать на себе воздействие его несомненных мужских достоинств. После того, как я вела себя вчера, когда буквально сорвала с него одежду, он, возможно, думает, что мне только и нужна демонстрация мужской силы. Он, возможно, думает, что я свихнувшаяся нимфоманка. Не будь дурочкой. Если бы ты была свихнувшейся нимфоманкой, то не упустила бы своего в первый же вечер. А вдруг он думает, что я свихнувшаяся нимфоманка, которая притворяется, что таковой не является, только ради того, чтобы соблюсти приличие. Она стала думать о том, каким был Гай в ранней молодости. Думать о большой обезьяне, которая до смерти боялась уронить крошечное существо, созданное им самим. Сколько ему тогда было лет? Не больше 20. Клодия переложила голову на подушку, пытаясь уловить его запах. Но за это время постельное белье успели сменить, и оно пахло лишь чистотой и свежестью. С тяжелым сердцем она, наконец, заснула. Клодия, нахмурив брови, с недоумением смотрела на листок бумаги в руке. «Держать курс на гору-столешницу», — прочла она вслух. «Потом возле скалы с малиновыми прожилками не пропустить поворот направо». Она вопросительно взглянула на Гая. «Ты уверен, что это правильный маршрут? Эти названия звучат так, словно нас кто-то разыгрывает». «Мы заблудимся», — раздался с заднего сиденья недовольный голос Аннушки. Это были первые слова, которые она произнесла с тех пор, как они тронулись в путь. «За несколько часов нам не попалось навстречу ни одной машины. Мы здесь погибнем, и наши выбеленные солнцем кости найдут не раньше, чем через несколько сотен лет». «Мы не заблудимся», — терпеливо ответил Гай. «А вдруг?» За обычной скучающей интонацией улавливалось неподдельное беспокойство.